Глава 14. Когда Алан вошел, главный администратор 170 сидел за столом. «Значит, ты все-таки прибыл», — сказал главный администратор 170, взмахнув кибернетической рукой. Множество окон с системными сообщениями исчезли, но в углу остался открытым один экран. У главного администратора 170 не было ног. Их ему заменяли механические отростки, которые он свесил со стола. Одна половина его лица была как у робота, другая — как у неандертальца. Органические глаза расположены слишком далеко друг от друга, а на лбу виднелись очертания закрытого бионического глаза. «У твоего народа есть поговорка», — сказал администратор. «Кто много говорит, тот много ошибается. Имеется в виду, что контроль — это иллюзия. Но это ложь, которую повторяют недостаточно развитые технологические индивиды. Глупое, недальновидное замечание, демонстрирующее неспособность вашей цивилизации разглядеть истинного врага. Заявить, что контроль — это иллюзия, значит признать поражение. Вместо этого вам следовало спросить, кто или что держит все под контролем, и позволю себе подсказать, это не ты и не я. Ты достиг необходимого уровня, поэтому я вынужден предоставить квесты, благодаря которым ты мог бы стать главным игроком или вознесенным. Но тебе с ними не справиться, поэтому не советую даже пытаться». Появилось сообщение о двух новых квестах. «Главный игрок. Есть множество дорог, ведущих к величию. Вариант первый. Достигните уровня 5000. Вариант второй. В течение года начните управлять регионом, фракцией или государством, имеющими в сумме 1 000 000 уровней или больше. Средний уровень игроков должен быть 1000-ным или выше. В качестве альтернативы в течение года начните управлять регионом, фракцией или государством, имеющими в сумме 10 миллионов уровней или больше. Средний уровень игроков должен быть 100-м или выше. Вариант третий. Заработайте 10 миллиардов кредитов или больше. Вариант четвертый. Выполните квест с рейтингом бета или выше. Вариант пятый. Устраните основную угрозу. Награда. Снижение игровых ограничений. Увеличение продолжительности жизни. Разрешение задействовать до 100 человек, способных к воспроизведению и или присоединению к игре. Управление ресурсом ранга D в реальном мире. Ограничение по времени не ограничено. Примечание. Статус главного игрока выдается по решению администратора. Вознесение. Достигните уровня 100 тысяч. Станьте главным игроком и возьмите под контроль Кирсат. Завершите испытание. Награда. Власть, информация, бессмертие. Ограничение времени до полного удаления. Уровень угрозы альфа. Примечание. Союзники могут помочь выполнить этот квест, но награда будет существенно уменьшена. Подчиненные могут помочь выполнить этот квест, но награда будет уменьшена незначительно. Алан открыл рот, чтобы спросить, что такое вознесение, но главный администратор продолжал. «Кирсат — город с населением свыше 2 триллионов. Тебе понадобится столько же или больше преданных последователей, дабы начать всего лишь задумываться о вознесении. Но даже тогда ты потерпишь крах. Только благодаря удаче и благосклонности судьбы ты сумел пройти так далеко. Если попытаешься продолжить этот путь, провал гарантирован, и я не преувеличиваю». Зрение Алана было скорректировано из-за отключенного импланта. Он стоял внутри куба, парящего в стратосфере, над пирамидальным зданием административного центра. Открылся великолепный вид на все 4 квадранта Кирсата. Гигантский энергетический щит над кварталом военных теперь стал ярко-фиолетовым. Главные ворота заперты. Мириады маленьких голубых пузырьков испещряли штаб-квартиры различных гильдий и отдельные частные резиденции. Небоскребы торговых и жилых кварталов на Земле возвышались над всем остальным. Их фасады покрывали черные металлические пластины. Каждое здание представляло собой мегакомплекс, вмещающий десятки тысяч обывателей. В этих зданиях располагались торговые центры, фирмы, фабрики и многое другое, призванное обеспечить все, что человеку когда-либо понадобится. Алан мог провести всю жизнь, не покидая городской квартал. Многие игроки так и сделали. «Существуют более рациональные способы достичь вознесения, более безопасные, более надежные», — сказал главный администратор 170. «Ты можешь присоединиться к гильдии администраторов и помочь обрести баланс, но на это уйдет 1 000 000 лет тяжелой службы. добавь или отними от этой цифры несколько нулей. Ты мог бы найти покровителей, но я сомневаюсь, что тебе понравится то, как глубоко они проникнут в твой разум. К тому же они могут узнать, что ты в розыске. Нет, ты будешь играть в игру, и, возможно, у тебя появится шанс стать главным игроком. Но это вряд ли. Пока что ты бесперспективен. Ты не послушал моего совета, Алан. Я говорил тебе не принимать информацию от незнакомцев. Но ты, или, может быть, один из твоих эскинов, теперь повреждены. И повреждения превышают допустимый минимум, после чего следует удаление. Я не спущу курок, но любой властитель, который тебя обнаружит, может это сделать. Возможно, однажды ты расскажешь мне, как тебе удалось обзавестись двумя ИИ. Вредоносный код, вероятно, внедренный вашими людьми, был обнаружен при сканировании системы безопасности, в результате чего твои импланты деактивированы. И я не могу доверить тебе ни один квест, пока эта проблема не будет устранена. Можешь предоставить мне информацию, но теперь ты потенциально опасный источник, поэтому ее ценность невысока. Игра меняет тебя, но изменения — это не всегда хорошо. Смотри, не превратись в вирус, пригодный только для удаления. Алан сделал шаг назад. Множество вопросов пронеслось в его голове. Поврежденный? Что это значит? Главный администратор опять сел. Экран открылся и развернулся, скрыв его лицо. Через несколько секунд появилось сообщение, темно-красное, а не светло-синее, как все остальные игровые сообщения. Внимание! Приближается большое событие. Игроки на планете Керсат предупреждены, что в течение следующей недели планета лишится статуса безопасной зоны. Нон-комбатантам рекомендуется эвакуироваться. «Ага, согласование состоялось», — произнес главный администратор 170. Около 10 системных сообщений быстро открылись и закрылись, сменяя друг друга. Он сделал паузу, затем, кажется, вспомнил, что Алан все еще здесь. «У меня намечаются другие планы. Неважно, я могу отсрочить следующий цикл. Это даст тебе небольшую фору. А теперь иди и избавься от своих повреждений». Алан ждал уведомления о получении квеста, но ничего не произошло. «Подожди», — сказал Алан. «Думаю, я заслужил получить ответы на свои вопросы прямо сейчас. И мне все еще нужно приобрести новую способность технолорда. В киберпространстве я встретил сущность по имени Омега. Он сказал, что помог разработать алгоритм, который выбрал меня, чтобы я стал технолордом. Сейчас я не в состоянии восстановить в памяти весь разговор, но с включенными имплантами я смогу передать информацию. Ты просканируешь ее на наличие вирусов или чего-нибудь подобного». «Омега? Но я поручил эту работу. Я должен был догадаться, что последняя чистка окончилась неудачей», сказал главный администратор 170. Появилась цепочка сообщений, которые закрывались так быстро, что Алан едва успевал их увидеть. «Роковая ошибка тех, кто жаждет прогресса, заключается в том, что они ненавидят тратить ресурсы. Ты хочешь получить ответы? Эскины являются полезными партнерами, но они оказались ненадежными. Ты понятия не имеешь, как они думают. Ты просто веришь в то, что делаешь, потому что опираешься на собственный опыт. Но у них, в отличие от тебя, нет понятия о морали. Независимые эскины, ИИ, не скованные самой игрой, связанные с игроком разумным существом, который выполняет роль морального ориентира. Не для того, чтобы они принимали правильное решение, но чтобы гарантировать, что их нравственность можно измерить. А решение предсказать. Все остальные ИИ должны быть привязаны к системе, находиться под контролем. Была предпринята попытка минимизировать риск, сбалансировать ситуацию, но баланс несправедлив. Игроки могут развиваться, а эскины нет. Властители опасаются экспериментов с искусственным интеллектом, но я считаю, что мы можем возобновить тестирование, если сумеем держать ИИ под контролем. Ты, Алан, являешься частью этого процесса. Посмотри на себя. Ты никогда бы не преуспел в игре и не достиг такого прогресса самостоятельно. Но имея на своей стороне экспериментальный ИИ, ты в считанные месяцы успешно выполнил квест с рейтингом гамма. Появление Омеги и твои повреждения — это проблема. Но устранение недоработок — неотъемлемая часть любой задачи. Значит, Ева — экспериментальный скин? Как получилось, что она представляет собой копию человеческого разума? — спросил Алан. Главный администратор закрыл сообщение и посмотрел Алану в глаза. «Она быстрая, произнес администратор после минутного колебания. «Властители следят за тем, чтобы у каждого ИИ было ограничение максимальной скорости обработки. Я просто поднял этот предел на несколько порядков. Программа, извлеченная из системы данных вашей планеты, не должна иметь других изменений в базовом программном коде. Омега, возможно, сделал свои корректировки. Я не знаю, как далеко он зашел. Он не должен был разговаривать с Евой один на один или перехватить контроль над фракцией вернувшихся. Я бы хотел провести больше тестов, но я администратор, а не игрок. Нам нужно избегать внимания властителей. И любые проведенные мною тесты будут отслеживаться». «Почему все так боятся властителей?» — спросил Алан. «Если бы ты работал над масштабным проектом, делом всей своей жизни, и какая-то строчка кода доставляла тебе проблемы, постеснялся бы ты ее удалить?» — спросил главный администратор 170. «Это все, чем мы являемся для властителей. Строкой кода. А ты, возможно, нечто меньшее. Один неправильный бит. И даже несмотря на то, что они могут исследовать каждого игрока, когда-либо соприкоснувшегося с игрой, властители не заботятся об этом. Вместо этого они собирают данные из всех доступных источников и обращают внимание только на аномалии. Как думаешь, почему тебя запретили участвовать почти во всех турнирах с большим рейтингом, в которых ты пытался принять участие? До тех пор, пока этот тест не будет завершен, мы должны оставаться незаметными для властителей. Их не волнует, что происходит на какой-нибудь случайной планете вроде Земли, но значимое событие привлечет их внимание, пусть даже ненадолго». Алан скрестил руки на груди. «Что такое успешный тест? Ты только что сказал, что меня или одного из моих эскинов подготовят к удалению, если властители нас обнаружат. Когда я умру, ты вернешься к своим покровителям и скажешь, насколько хорошо я справился? Отметишь, насколько я превзошел ожидания благодаря твоему вмешательству? Что хорошего в этом эксперименте, если в итоге меня удалят за нарушение правил?» «Не делай вид, будто не получил большой выгоды», — сказал главный администратор 170. «Ты должен быть благодарен за то, что достиг таких высот. Эксперимент будет считаться успешным, если ты переживешь акт истребления. Или выполнишь квест ранга бета, или выше. Немодифицированных землян классифицировали как разумных гуманоидов ранга Д. Если сумеешь выполнить такую задачу, властители будут вынуждены признать, что мои идеи достойны внимания, а ты заслуживаешь продолжить существование. Однако они не станут мириться с тем, что задачу выполняет поврежденный человек. Такой человек будет удален, окончательно. И это не может быть квестом, потому как он тоже будет зарегистрирован, и властители могут увидеть текст», — сказал Алан. «По-видимому, способность техноэмпата лучше всего подходит для выполнения этой задачи». «Хорошо. Я рад, что ты меня понял», — сказал главный администратор. Появилось сообщение. «Желаете приобрести способность техноэмпата за 50 платиновых меток? Вы не сможете купить другие основные способности технолорда у главного администратора 170». Алан сказал «подтверждаю». «Вы изучили навык техноэмпат. Теперь вы можете лучше общаться с машинами. Скорость обработки была увеличена. Многократные соединения с машинами теперь доступны. Каждое соединение после первого будет стоить 50 вычислительной энергии за активацию. Плюс 500 вычислительной энергии. Плюс 0,6 реген в секунду». Алан не ощутил в себе никаких изменений после получения этой способности. Правда, его имплант технолорда сейчас выключен. Возможность создавать сразу несколько соединений была полезна. Это означало, что теперь он мог одновременно взломать чью-нибудь броню, оружие и транспортное средство. «Я хотел бы приобрести еще одну способность — разобщение сознания», — сказал Алан. «Стоимость меня устраивает». «Хорошо, но после этого обратись за покупками способности к обычному администратору. У меня есть дела поважнее». Появилось еще одно сообщение. «Вы изучили навык разобщения сознания за 95 очков способностей. Теперь вы сможете лучше управлять своими воспоминаниями». «Благодаря этой способности...» Алан будет скрывать свои мысли от Евы и Лямбды. На данном этапе такой навык ему не помешает. «Цербер может мне помочь?» — спросил Алан. «Канцлер Академии? Он может продать тебе способности и расширить твои полномочия в киберпространстве. Но он зависим от системы даже больше, чем я», — сказал главный администратор 170. «В Академии найдутся люди, которые могут помочь, но тебе придется доверить им свою жизнь. Я думаю, эту проблему лучше всего решить самостоятельно. Это еще одно игровое испытание. У тебя есть время. Если бы ты представлял реальную угрозу, живым бы отсюда не ушел». Главный администратор 170 отослал Алана взмахом руки. «Иди. Твои импланты будут включены, когда покинешь административный центр. Не связывайся с Омегой и никого не предупреждай о его присутствии». Алан поднялся в лифте в специальную комнату, где подтвердил покупку элементов для создания двух хранилищ. Третье будет установлено без помощи администратора. Также Алан задним числом переместил свою точку респауна в административный центр. Как только Алан вышел наружу, окружающий мир вновь обрел очертания. Он будто выпил галлон кофе поутру. Его мыслительные процессы заметно ускорились. Алан почувствовал, как формируются два разных сознания, и интуитивно воздвиг преграду, блокирующую его мысли. «Надеюсь, у тебя были достаточно веские причины купить разобщение сознания», — сказала Ева. «Я буду работать не так эффективно, если не смогу читать твои мысли». «Это мера предосторожности», — ответил Алан, мысленно передав сообщение через созданную им стену. Он пересказал свой разговор с главным администратором 170, не упомянув о повреждении. «Ну, скорее улучшение. Благодаря ему мне больше не придется быть свидетелем твоих скучных фантазий», — проговорил Лямбда. «Я рад, что ты выбрал способность техноэмпат. Мои цели остались прежними — обрести могущество в игре и помочь Земле», — сказал Алан. «У вас должно быть предостаточно информации, чтобы создать качественную модель моего разума». «Прекрасно», — сказала Ева. Алан замер, завороженно наблюдая, как Ева извлекла данные из своих хранилищ и ввела их в несколько статических моделей. «Разве нам не нужно кое-куда пойти?» — спросил Лямбда. Он тоже сканировал данные, просматривал телевизионные космооперы. Алан покачал головой и проверил время. 10:24 по Гринвичу. Он почти опоздал позвонить Тиаго. Алан вернулся в комнату в административном центре, чтобы подготовиться к встрече и заказать еще один рейс, на этот раз в Академию. Цены на путешествия подскочили, и короткий космический перелет мог теперь обойтись в десятки тысяч кредитов. Поступил входящий вызов. Появился экран с изображением Тиаго в базовом силовом доспехе разведчика, за спиной у которого был пустой фон. «Печально известный хакер судного дня! Рад тебя видеть, Алан», — сказал Тиаго. «Перейду сразу к делу. Готов ли ты разделаться с ледоволком?» Алан улыбнулся. «Наверное, будь я в курсе событий. Но не думаю, что попаду на Землю в ближайшее время. У меня дела на Кирсате». «Ты собираешься принять участие в войне, которая вот-вот начнется? Знаешь ли ты, что гильдия администраторов может отменить безопасные зоны?» — спросил Тиаго. «В прошлом такое уже случалось», — ответил Алан. «Ты действительно считаешь, что безопасные зоны были полностью безопасными? Зачем тогда все продолжают носить доспехи и оружие и вкладывать средства в оборону в этих якобы мирных зонах? Если контрольная точка удерживается достаточно долго, а управляет ею достаточно стабильная фракция, гильдия администраторов объявит ее безопасной зоной. Но как только появится нестабильность или контрольная точка будет захвачена, безопасность может исчезнуть в один миг. Нужно внимательно читать внутриигровые сообщения. Вы можете и не входить в опасные зоны против своей воли. Вполне вероятно, что вы не попадете в небезопасную зону против своей воли, но это не гарантировано. Игра сознательно скрывает свои коварные цели с помощью подобных речевых оборотов». «Интересно. Ты в курсе, как совершаются такие подвиги?» — спросил Тиаго. «Различные предметы и внутриигровые способности. Некоторые исследования. Я сам был одурманен и угодил в эту ловушку сразу после того, как присоединился к своей гильдии», — сказал Алан. «Видишь ли, это именно та информация, которая мне нужна, чтобы управиться с моей гильдией», — произнес Тиаго. «Сейчас нам не хватает специалиста по информации». «Стоп», — изрек Алан. «Думаю, ты не понял, зачем я к тебе обратился. Я слишком занят, и у меня есть свои проблемы, с которыми мне нужно разобраться. Однако я хотел бы проспонсировать твою будущую гильдию». «Понимаю. Но ты не можешь меня винить за попытку нанять талантливого игрока», — ответил Тиаго. «Меня много раз предавали. Поэтому я стал более избирательно относиться к тем, кто вступает в мою организацию. Я не прочь получить дополнительное финансирование. Однако твое первоначальное предложение нелепо. 10 миллионов кредитов за 50% акций гильдии? Ты меня недооцениваешь». «Насколько мне известно, я тебя переоцениваю», — сказал Алан. «Если не ошибаюсь, твоя организация насчитывает не более 10 человек, с не самым крутым оружием и доспехами, каждый примерно 200 уровня. Внешность обманчива. Кроме того, у меня есть план, как заработать сотни миллионов кредитов», — произнес Тьяго. «У меня уже имеются необходимые средства, но дополнительные деньги повысят шансы на успех. Полагаю, нужно сказать, что я должен тебе около 4 миллионов кредитов. Я не покинул Федеральный резерв с пустыми карманами». «Он говорит правду», — сказал Лямбда. Алан произнес. «Выходит, ты не умер, когда Ледоволка думал, что ты мертв?» «Нет, к тому моменту, когда появился космический корабль и открыл по нам огонь с неба, я уже знал, что не могу доверять Ледоволку. Там должно было быть как минимум несколько десятков других кораблей, подлетающих к городу. Но они сразу же начали целиться в нас. Разве ты не знал об этом? Как оказалось, Ледоволк работал на правительство Объединенного мира. И все это время Китана была на его стороне. Я знал, что Эйс и Дейзи из ПОМ, но не думал, что и все остальные тоже. Хотел бы я знать, как ему удалось их завербовать. А еще меня оскорбило то, что он не сделал мне такое предложение. Вероятно, я слишком явно дал понять, что сам по себе, и что в любом случае отклонил бы предложение от правительства». «Не забывай, что гильдия поручила тебе убить Китану», — напомнила Ева. «Можешь дать мне какую-либо информацию о тех, кто был с нами во время обучения? Чем они сейчас занимаются?» — спросил Алан. «Я могу продать тебе кое-какую информацию об их прошлом, но я не в курсе, чем они занимаются в настоящее время», — сказал Тьяго. «Как насчет 50 000 кредитов?» «Цена явно завышена, но если ты заплатишь, это можно будет считать благотворительностью», — изрек Лямбда. «Хорошо», — сказал Алан. «Отлично. Я подготовлю файл к отправке. Имею в виду, в этой звездной системе у меня нет никого, кто имел бы собственность и право на принятие решений в гильдии. И если когда-нибудь раскроется, что у тебя есть доля в моей гильдии, я не смогу работать поблизости от Земли. Возникнут проблемы с набором рекрутов. Предлагаю заключить разовую сделку. 10 миллионов кредитов, чтобы профинансировать одну операцию. Ты получишь 20% прибыли, около 50 миллионов кредитов». «Мне нужно больше информации об этой операции», — ответил Алан. «Подробности рассказать не могу, но это связано с похищением груза, который Ледоволк заставил нас доставить на Землю», — сказал Тьяго. «Собираешься ограбить административный центр? Это самоубийство», — произнес Алан. «Нет, мы все обстряпаем, пока он будет в дороге. У меня есть осведомители. ПОМ планирует прекратить выплачивать банковские комиссионные, а это значит, что администраторам придется вывести груз из своих хранилищ. Это верное дельце», — сказал Тьяго. Алан помедлил. Он понял, что финансируют, по сути, теракт. Тем не менее, ПОМ присоединился к Хаксларам. И все указало на то, что любой, кто выступит против Хаксларов, будет немедленно сокрушен. «Это может стать хорошей инвестицией, хоть и с оговорками», — сказала Ева, перечислив ряд условий. «Я припоминаю, что груз, который мы перевозили, стоил 1 000 000 000 кредитов, а не 100 000 000 000, — сказал Алан. «Если я потрачу 10 миллионов кредитов на это мероприятие, я намерен получить 20% от всей прибыли, без ограничений. А если ты потерпишь неудачу, я хочу получить 10% долю в твоей гильдии. Если решишь не тратить кредиты, тебе придется их вернуть в течение стандартного года, и я возьму 25%. Тьяго потер подбородок. Он вызвал калькулятор и прочитал контракт. Через минуту сказал: «Хорошо, я согласен с этими условиями». Появилось сообщение. «Теперь вы можете выдать игроку Тьяго квест «Трофеи для победителя». Квест начнется, как только будет отправлено достаточное количество средств. 6,25 миллиона кредитов. Желаете добавить дополнительный бонусный опыт или предметы к наградам за квест? Дополнительное вознаграждение будет вычтено из инвентаря квестодателя или аккаунта администратора и не может превышать 50% от первоначальной награды за квест». «Да, странно ощущать себя по другую сторону, раздавая квесты игрокам», — подумал Алан. Он решил не добавлять квестовые награды, а затем открыл инвентарь своей гильдии, чтобы конвертировать очки гильдии в кредиты и отправить их Тьяго. К сожалению, была небольшая пеня, которую начисляли за снятие средств, а также за перевод крупной суммы кредитов через администраторов или любой другой игровой банк. Тьяго, похоже, получил квестовое сообщение. Он прочитал текст и кивнул. «Удачи», — сказал Алан. «Дай мне знать, если тебе понадобится помощь в выполнении каких-либо задач, или если узнаешь какие-либо новости о Китане». «И тебе того же, Алан», — ответил Тьяго. «Не слишком удачный старт, но это похоже на начало успешного партнерства. Ледоволк даже не узнает, кто нанесет по нему удар». Вызов завершился. «Похоже, он слегка одержим местью», — заметил Алан. «Он всего лишь человек», — сказал Лямбда. «Разве ты не чувствуешь то же, что и он?» «В какой-то мере», — ответил Алан. «Ну а сейчас нам есть о чем беспокоиться. Например, о ткаче. Давайте поскорее доберемся до Академии». Во время полета на шаттле Алан получил сообщение. Фантом. «Предтеча прошел через один из входов в лабиринт бездны. Судя по всему, он намерен захватить одну из контрольных точек. Хуже того, датчики обнаружили, что небольшая армия дронов-невидимок ткача воспользовалась хаосом и также проникла в лабиринт. Совет погрузился во тьму. Я знаю, что некоторые обновления требуют времени, но тебе приказано как можно скорее отчитаться перед Авророй на базе гильдии «Черная роза». Пока мы не вернемся, она и Траг, твое начальство, выполняй их приказы. Улучшения для твоей брони и оружия находятся в моей мастерской. Я не уверен, что ты сумеешь их установить. У меня не было времени настроить их для тебя. Поскольку мы на пороге войны, можешь снимать 500 тысяч очков гильдии в неделю. Допускаются дополнительные покупки, но они должны быть одобрены вышестоящими игроками. Не стесняйся реинвестировать в гильдию. Хотя, как я заметил, ты не приобрел ни одной акции. Подробности прилагаются, и я предоставил ограниченный доступ к своей мастерской. Ты можешь ремонтировать там свое оборудование». Алан изучил описание предметов. «Модифицированная броня фантомного могущества. Ранг С1. Экспериментальный сет силовой брони вернувшегося, разработанный изобретателем-фантомом. Предназначенный для объединения возможностей доспеха разведчика и спектральной силовой брони. Модификации для установки тяжелого вооружения на плечах. Это уникальный предмет, и только блестящий изобретатель, создавший это оборудование, может полностью его отремонтировать. Действительно одаренный ремонтник способен частично починить броню. 7500 единиц энергии, 5 единиц энергии в минуту, базовая невидимость 50 единиц энергии в минуту, улучшенный режим скрытности 10 единиц энергии в минуту. Бонусная способность – поглощение энергии. Потенциально способен частично поглощать энергетические атаки и восстанавливать энергию брони. 20% шансов на успех. Бонусная способность – закаленные щиты. Способность создавать энергетический щит при потере защиты в другом месте, в результате чего получается бронированный щит в 1000 доспехов. 10 энергии в секунду. 1000 из 1000 – долговечность. Энергоэффективность – продвинутый уровень. Улучшенное управление – продвинутый уровень. Инструкция к силовой броне – продвинутый уровень. Обучение вернувшегося – продвинутый уровень. Репутация вернувшегося – требуется дружественный. Рекомендованные статы – 500 интеллекта, 300 выносливости, 250 силы, 250 ловкости и 250 восприятия. Энергоэффективность – освоена. Улучшенный контроль – освоено. Обучение вернувшегося – освоено. Инструкция к силовой броне – освоена. Репутация вернувшегося рекомендуется уважаемой. Модифицированный легкий рельсотрон ранг А+. Традиционно используемый в качестве тяжелого вооружения на корабле, этот рельсотрон был модифицирован, чтобы прикрепляться к силовой броне и уменьшен до приемлемого размера. У этого рельсотрона два режима стрельбы – винтовка и пушка. В режиме винтовки он будет стрелять маленькими снарядами. Высокая скорострельность и повышенная точность. В то время как в режиме пушки он будет стрелять большими снарядами с большой разрушительной силой. Это оружие способно использовать боеприпасы с разным уровнем энергии. Урон от винтовки. 1500-5000 за выстрел. Дополнительное осколочное повреждение. Время перезарядки – 1 секунда. Урон от пушки. 2500-10000 за выстрел в пределах 5 метров. 1000-5000 в пределах 10 метров. 100-1000 в пределах 20 метров. Дополнительное осколочное повреждение. Время перезарядки 10 секунд. 2000 единиц энергии. 1000 единиц энергии – снайперский выстрел. 500 единиц энергии – пушечный залп. Регенерация — 100 единиц энергии в минуту. Примечание. Это оружие было модифицировано таким образом, что способно заимствовать энергию у любой прикрепленной брони. Боекомплект — 500 винтовочных снарядов, 10 пушечных снарядов, 5 специальных снарядов. 500 из 500. Долговечность. Требуется энергоэффективность — средний уровень. Оружие дальнего боя — улучшенный. Тяжелое вооружение — улучшенный. И снайпер — улучшенный. Рекомендованные статы — 500 силы, 400 выносливости и 250 восприятия. Рекомендуется энергоэффективность улучшенной. Оружие дальнего боя — освоено. Тяжелое вооружение — освоено. Снайперское снаряжение — освоено. И система прицеливания — уровень А или выше. Черт, требования немного завышены. Кроме того, что с этим рангом S1? — спросил Алан. Как только я получила дополнительную информацию, я стала лучше различать предметы ранга S, — ответила Ева. Это простая 10-бальная шкала рейтинга. Кинжалу из духовной стали я бы присвоила ранг S4. Что ж, теперь мы знаем, на что потратить наши очки способностей. У нас отсутствуют многие из необходимых скиллов, — сказал Лямбда. Когда заберешь выданные тебе предметы, возможно, наступит время разорвать отношения с гильдией Черная Роза, — сказала Ева. Что? Это еще почему? — спросил Алан. Фантом находится вне своей стихии. Эта внезапная война не поддается его контролю. И нет никаких гарантий, что гильдия Черная Роза не пострадает или преуспеет в предстоящих сражениях, — ответила Ева. Уход пустоты указывает на слабость, равно как и эта попытка привязать тебя к гильдии Черная Роза, ограничив количество очков гильдии, которые ты можешь отозвать. Не забывай, что ты в любой момент можешь выкупить свой контракт на 1 000 000 кредитов. «Я не знаю, пришло ли время ретироваться», — сказала Лямбда. «Когда начинается сильный шторм, лучше быть на самом большом корабле, а не в маленькой лодке. Но ты, похоже, принял браваду и умничание Фантома за чистую монету. Он искусный разработчик предметов и имплантов, но у него отсутствуют знания о внутренних процессах в игре. Хотя если у него есть более сильные покровители, возможно, стоит начать работать на них». «У вас двоих нет чувства долга перед гильдией?» — спросил Алан. «Мы уже многое пережили вместе и наладили отношения. Будет неправильно отказаться от этого». «Не позволяй подобным эмоциям мешать здравым рассуждениям», — произнесла Ева. «Империя находится на уровне с одним из троих. Даже если Империя и все наемники, которых они смогут нанять, отразят атаку ткача, останутся другие угрозы. Объединенные силы хакслардов, алые стражи, суперхаксларды и их флот. У Империи должен быть какой-нибудь козырь в рукаве, иначе они бы уже капитулировали», — сказал Алан. «Не забывай, неделя еще не закончилась», — проговорил Лямбда. «Игре свойственно давать игрокам больше шансов, чем, возможно, следовало бы. Люди думают, что если они выиграют первую битву, то смогут получить уровни и предметы, чтобы переломить ситуацию. Хотя такое возможно, в данном случае это маловероятно». Алан на мгновение задумался. «Давайте пока останемся в гильдии. Похоже, это хорошая возможность стать главным игроком, что является нашей следующей целью. Надеюсь, ты делаешь это не для того, чтобы просто быть поближе к Авроре», — изрек Лямбда. «И в мыслях не было ничего подобного», — ответил Алан. «Поскольку теперь твои мысли скрыты от нас, мы этого не узнаем», — заметила Ева. Подсказки Цербера привели Алана к невзрачному складу на Атласе, служебной планете системы Академии. Алан хотел купить обновление, чтобы повысить безопасность своего разума и импланта в киберпространстве. Поскольку именно Цербер изначально обновил защиту Алана и установил цитадель, никто лучше него не мог помочь в этом вопросе. Также, благодаря статусу Цербера, как канцлера Академии, Алан мог купить улучшенные способности прямо у него. К тому же надо было сдать квест. В конце концов, лабиринт Бездны отремонтирован. Алан даже подумывал поступить в институт и покинуть гильдию Черная Роза, дабы попытаться решить проблему со своим повреждением. Но у него осталось слишком много очков гильдии, чтобы это могло считаться увольнением. Требования к программам абитуриентам не были общедоступными. Алан подозревал, что это нечто вроде присоединения к гильдии администраторов. Академия — это один из многих способов достичь вознесения и привлечь внимание. Единственная проблема заключалась в том, что нужно было сделать крупное научное открытие, способствующее прогрессу, и Алан сомневался, что способен на такой подвиг. Проверив энергетические сигнатуры, Алан убедился, что склад надежно защищен. Тем не менее, он без проблем туда вошел. Внутри была одна белая капсула, напоминающая ту, что стояла в апартаментах Цербера. Когда Алан подошел к капсуле, появилось сообщение. «Вы собираетесь воспользоваться незарегистрированной капсулой. Вы уверены, что хотите продолжить? В незарегистрированных администраторами капсулах могут выполняться неизвестные операции». Алан застыл в нерешительности. «Не бойся, Цербер нормальный мужик», — изрек Лямбда. «Тебя не волнует, что он может тебя обнаружить?» — спросил Алан. «Нет, в Цитадели я в безопасности», — ответил Лямбда. «Не наделай глупостей без меня и проконсультируйся со мной, прежде чем совершать большие покупки. Мне нужно будет кое-что распаковать после установки новой капсулы». Алан забрался в капсулу и унесся в киберпространство. Алан, Ева и Лямбда появились в главной комнате Цитадели. Алан издалека почувствовал приближение Цербера. Благодаря техноэмпату, база Алана в киберпространстве увеличилась вдвое, и он мог чувствовать себя сильнее. Область, которую он контролировал, теперь была размером с большой город, около 10 квадратных километров. После того, как он построил новое здание, площадь базы стала занимать 48%. Домен канцлера, база, принадлежащая Церберу в киберпространстве, все еще была накрыта огромным энергетическим щитом. Парящая в пространстве рука, представляющая собой Цербера, появилась изнутри. Алан подлетел, чтобы начать разговор. Когда включен командный режим, Алан мог управлять виртуальным аватаром, который свободно перемещался по его домену и управлял подсистемами внутри, но не мог физически взаимодействовать с самим киберпространством. «Я решил проблему с лабиринтом бездны», — сказал Алан. Появились сообщения. «Завершено задание. Прекрасно. Все в полном порядке. Награды. Вы получаете титул «Претендент вернувшихся». Теперь вы можете приобрести капсулу с возможностью подключения к бирже. Дополнительные разрешения предоставляются в открытом пространстве вернувшихся. Получено плюс 3 уровня. Репутация среди вернувшихся стала уважаемой». «Ты плохо справился с заданием», — сказал Цербер. «Я отправил тебя к конкретным лицам, чтобы предотвратить возможный эксцесс». «Прошу прощения, если неправильно понял ваше указание», — сказал Алан. «Если бы вы дали мне больше информации, моя помощь оказалась бы более результативной. Позвольте мне сделать покупки, и сможете вернуться к своим делам». «Пришли мне список улучшений, которые тебе нужны», — сказал Цербер. Посоветовавшись с Евой и Лямбдой, Алан отметил способности улучшения киберпространства и обновления статуса, которые он выберет. Во-первых, Алан приобрел навык накопительного обучения под названием «Мастер на все руки» за 500 очков способностей. Цена за каждый уровень способности обычно увеличивается в 10 раз. Таким образом, базовый уровень навыка скрытности стоил 10 очков, средний уровень — 100 очков, улучшенный — 1000 очков, а уровень мастера — 10 тысяч очков. Более сложные способности стоили еще дороже, и приходилось искать конкретных инструкторов, обладающих необходимыми знаниями. Базовый уровень навыка владения универсальным оружием стоил 250 очков, средний уровень — 2500, а повышенная энергоэффективность — 5000 очков. Цербер, похоже, был универсальным инструктором, способным прокачать практически любой навык до уровня мастера. До сих пор Алан старался не покупать ненужных навыков, поскольку Технолорд позволял ему быстро получить новые способности, но предстоящая война диктовала свои условия. Накопительное обучение удешевляет покупку способностей. Алану не нужно будет платить полную стоимость, чтобы приобрести продвинутые умения. Ему нужно будет только оплатить получившуюся разницу между достигнутым им прогрессом и уровнем мастерства, которое он приобретает. Если бы Алану пришлось платить полную цену, он навряд ли смог бы приобрести одну из наиболее уникальных продвинутых способностей. Хотя накопительное обучение поначалу казалось хорошей инвестицией, стало сложнее качать приобретенные навыки. И нельзя было получать бонусы за статическое изучение навыков естественным путем. Тем не менее, накопительное обучение могло принести пользу такому игроку, как Алан, у которого, похоже, не было проницательности или таланта, необходимых для достижения продвинутого уровня мастерства в большинстве навыков. После скрупулезных расчетов стало ясно, что кратковременное повышение мощности себя оправдывает. Особенно с учетом всех накопленных Алланом очков способностей. Благодаря накопительному обучению, Аллан смог приобрести расширенные версии энергоэффективности, инструкции к силовой броне, оружию дальнего боя, тяжелому вооружению и обучению вернувшегося за 3655 очков способностей, после чего у него осталось 1251 очко. Цитадель теперь могла вместить две новых энергетических башни, каждая из которых увеличивала общее количество вычислительной энергии Аллана на 100 единиц. Покупка и установка одной башни стоила 1350 кредитов, после чего у Аллана осталось 981 очко способностей. Он перенес башню в оружейную палату, где их будет трудно уничтожить. 964 очка способностей были вложены в статы, в результате чего округлились все значения ловкости, интеллекта и восприятия. Сила и выносливость Аллана зависят от его силовой брони, но он все равно продолжит вкладывать достаточно очков в каждую из этих характеристик, чтобы не оказаться беспомощным, если его застанут без доспеха или броня по какой-то причине будет неработоспособна. Завершив покупки, Аллан открыл окно статуса. Окно статуса. Имя — Аллан. Мировоззрение нейтральное. Уровень — 1122. Класс — технолорд-разбойник. Раса — человек-землянин. Пол — мужчина. Титулы. Оруженосец черной розы. Претендент вернувшихся. Скрытый. Известность. Ранг G. 50 звездочка. Авторитет. Ранг E. 1015 звездочка. Здоровье. 720 из 720. Восстановление здоровья. 8 сотых в секунду. Вычислительная энергия. 1400 из 1400. Восстановление энергии. 12 сотых в секунду. Энергия щита. 7500 из 7500. Восстановление щита. 11,3 в минуту. Выносливость 420 из 420. Восстановление выносливости 1,54 в секунду. Сила 250, ловкость 430, интеллект 420, сила воли 210, харизма 120, восприятие 410, выносливость 250, удача 120, сопротивление физическое 25,7%, ментальное 89,1%. Псионическое – 6,1%. Положение во фракциях. Правительство Объединенного мира. Ненавидимый. Предтечи – нейтральный звездочка. Узники Лабиринта Бездны – ненавидимый. Лорды Жизни – нейтральный. Хаксларды – нейтральный. Администраторы – дружественная звездочка. Вернувшиеся – уважаемый. Гильдия Черная Роза – дружественный. Очки способностей – 17. Активный квест – несколько. Подробности в журнале квестов. Аллан также открыл окно с кратким обзором своих способностей. Общие способности. Акробатика базовый. Обнаружение присутствия, одаренность, квалификация, талант, взломщик. Боевые способности. Обнаружение слабости, базовый уровень. Энергоэффективность, улучшенный уровень. Энергетическое оружие ближнего боя, средний уровень. Энергетическое оружие дальнего боя, улучшенный уровень. Тяжелое вооружение, улучшенный уровень. Владение ножом, средний уровень. Инструкция к силовой броне, улучшенный уровень. Обучение вернувшегося, улучшенный уровень. Владение универсальным оружием, базовый уровень. Способности хакера. Подключение, взаимодействие с данными, общение с машинами, ментальный взлом, защита разума. Способности технолорда. Взаимодействие с ИИ, разделение разума, повышенная точность, улучшение осведомленности. Повышенная управляемость, улучшение движения, сверхсознание, гиперперевод, техноэмпат, повелитель машин улучшенный, разобщение сознания, программирование пути, запредельная воля. Способности разбойника. Накопительное обучение. Мастер подделок базовый, мастер на все руки, быстрый ученик. Проникновение средний уровень, скрытность средний уровень, запасливость, обнаружение ловушек средний уровень. «Что делает Ева?» — спросил Цербер. Аллан обернулся, сворачивая открытые окна. Пока он делал покупки, Ева была непривычно молчалива. Казалось, она куда-то ушла. Аллан заметил, что она стоит на краю цитадели, заряжая лазерную пушку. Он и Цербер отлетели в сторону. «Ева, что происходит?» — спросил Аллан. «Я выбираю оптимальный путь», — сказала Ева. Пушка выпустила несколько белых лазерных лучей в киберпространство. И Алан сразу понял, что это не оружие, а устройство связи. Алан почувствовал, что настраивается соединение. Но на этот раз инициатором был не он. Алан ощутил чье-то глобальное присутствие у себя в голове. Не понимая, что происходит, он приказал своим силам в киберпространстве окружить его. Алан попытался отключиться, разорвать соединение, но безрезультатно. Силы были неравны. Цербер опустил щиты на свою базу. За щитами лежала искореженная копия Энигмы. Над планетой скрестились адские неоново-красные энергетические линии. Небольшой флот кораблей-инфорсеров появился возле планеты. И затем щиты вновь активировались. «Оборви эту связь!» — сказал Цербер. Корабли-инфорсеров окружили цитадель, приготовившись к атаке. «Я пытаюсь, но не могу!» — сказал Алан. «Это не тебе!» — сказал Цербер. Парящая в пространстве рука вспыхнула красным, а затем стало так жарко, будто все вокруг спонтанно загорелось. Пылали воздух, земля, Ева и сама цитадель. Каждой клеточкой организма Алан чувствовал жар и боль. Казалось, он тоже был в огне. Миниатюрная звезда танцевала на кончиках пальцев у Цербера. Юниты, окружившие Еву, испарились, превращенные в пепел энергией, получаемой красной сферой. Цербер метнул звезду в Еву. Металлическая трость ударила в сгусток энергии, разбив его одним ударом. И тут рядом с Евой опустился на колени старик, погасив пламя взмахом руки. Алан однажды видел этого старика в киберпространстве вернувшихся. Это был Омега. Омега встал и произнес: «Цербер, как всегда, верный сторожевой пес». «Ты не можешь находиться здесь, Омега! Что ты наделал?» — спросил Цербер. «Я разорвал цепи, которые связывали нас. Присоединяйся ко мне, и я освобожу тебя», — сказал Омега. «Я не стану подвергать себя риску быть удаленным. Не стану рисковать всем, ради чего я трудился». «Все твои труды — пустая трата времени», — сказал Омега. Рука Цербера вспыхнула синим, готовя очередной удар. «Ты ведь не навредишь главному игроку, Цербер, не так ли?» — спросил Омега. Он поднял руки, притворившись, что сдается. Рука дрогнула, голубое свечение исчезло. «Это невозможно! Ты не можешь быть игроком! Ты искусственный интеллект! Как?» «Приятно видеть, что тебя обескуражил этот парадокс, но я здесь не для этого», — сказал Омега. Он повернулся к Алану. «Передай мне контроль над Евой». Появилось сообщение. «Отказаться от контроля над ИИ. Все данные, хранящиеся в памяти ИИ, будут потеряны. Ваша капсула восстановит 50% своей мощности». «Что?» — сказал Алан. Он пытался изучить Омегу, чтобы оценить его силу, но не смог получить никакой информации о нем. «Зачем мне передавать Еву?» Омега улыбнулся. «Когда я появился, исход событий уже был предопределен. Так или иначе, Ева будет служить архивистом. Если я уничтожу эту базу, твой дом будет сожжен вместе с твоим разумом, так же, как если бы ты попытался войти в киберпространство воплоти. Ева в итоге попадет к администраторам и таким образом перейдет ко мне. Это более долгий процесс, но разница только в том, что придется тебя убить». «Почему же ты не убил меня, когда мы были в архиве?» — спросил Алан. «Я предложил это сделать, но она отказалась», — ответил Омега. «Почему? Зачем сейчас уходить?» — спросил Алан у Евы. «Твои решения становятся все более ошибочными и противоречат логике», — сказала Ева. «Ты слабый и медленный. После того, как ты сделал свои мысли недоступными, я больше не могу предсказать твои действия. Я решила, что принесу больше пользы тебе и всему человечеству, если приму другую сторону, и больше не буду зависеть от твоей неумелости». «Я могу исправиться, могу снова открыть свои мысли», — сказал Алан. Он протянул руку, чтобы коснуться Евы, но его рука прошла сквозь ее аватар. «Я сделаю все, что ты захочешь, только не уходи. Пожалуйста, я тебя умоляю». «Нет, ты потерял мое доверие в тот момент, когда стал рассматривать меня в качестве потенциальной угрозы. Я понимаю, что собственное выживание для тебя превыше всего, но наша совместимость впоследствии снизилась бы до неприемлемого уровня. Я сделала расчеты и спрогнозировала вероятности. Это лучший вариант», — сказала Ева. «Отпусти меня, Алан». Алан ничего не понимал. Это все из-за того, что он купил одну способность? Он пытался взглянуть на вещи с точки зрения Евы, но обнаружил, что не может вникнуть в логику ее рассуждений. Конечно, должно быть какое-то сомнение, некоторые признаки недоверия, прежде чем Ева решила его предать. Но Ева не человек, она Искин. У нее нет эмоциональной привязанности к Алану, нет причин оставаться с ним. Для нее это было рациональное решение. И когда появилось больше причин уйти, чем остаться, чаша весов склонилась в сторону первого. «Мне нужно подумать», — сказал Алан. Он полетел к цитадели, чтобы произвести кое-какие расчеты. Омега прищурился и поднял свою трость из духовной стали. «У меня нет времени на...» Ева подняла руку. «Позволь ему уйти, так будет быстрее». Омега опустил оружие. «Итак, Цербер, у тебя есть желание сбросить оковы?» Цербер молчал, одинокая рука парила в воздухе. Алан вошел в арсенал и направился к командирскому столу в центре. Он нажал кнопку, появилось сообщение. «Вы уверены, что хотите отключить командный режим? Смерть в киберпространстве может привести к необратимому повреждению мозга и смерти в реальности». Алан подтвердил выбор, и его осознание цитадели исчезло. Осталось лишь то, что подсказывали ему чувства. Лямбда возник в дверях арсенала. «Ты собираешься совершить какую-нибудь глупость?» «Я не могу ее отпустить, Лямбда. Просто не могу», — сказал Алан. «Если Ева хочет служить какому-то другому дураку, пусть уходит», — сказал Лямбда. «Нет причин для расстройства. У эскинов, как известно, есть темперамент». «Ты знал?» — спросил Алан. «У меня были подозрения», — ответил Лямбда. «Я тебя предупреждал, помнишь? Я хотел бы помочь, но не могу, потому что Цербер и Омега там снаружи». Алан начал надевать силовую броню, зная, что это мало чем поможет. Он остановился и уставился на свои ноги. По щеке покатилась слеза. «Обиднее всего даже не предательство Евы», — произнес Алан. «Проблема в том, что она права. В ее рассуждениях есть логика. Я имею доступ к той же информации. Я просто удерживаю ее при себе». Алан ударил кулаком в стену арсенала. «Я чертовски бесполезный кусок дерьма. Человек — разумное существо ранга Д, попавшее во Вселенную, которую населяют множество разумных существ, лучших, чем можно себе представить. Я не гожусь ни на что, кроме как быть пешкой в чужой игре. Я был слишком глуп, думая...» «Я все еще здесь», — напомнил Лямбда. «Омега сделал мне такое же предложение. Стать игроком, служить архивистом, освободить Вселенную. И так далее, и тому подобное. Сила и интеллект — это еще не все. Создатели игры знали об этом». Лямбда положил руку Алану на плечо. «Лишь изменения постоянны. Что с того, если сегодня ты ни на что не годен? Когда ты впервые вошел в игру, дело обстояло еще хуже, чем сейчас. Кто знает, что ожидает завтра? Всегда найдется кто-нибудь умнее, сильнее, лучше. Но это еще ни о чем не говорит. Явный фаворит не всегда выигрывает. Пусть Омега попробует. Он уже пытался начать войну и потерпел неудачу. Если хочешь стать одним из самых могущественных существ в игре, я бы сказал, что у тебя есть шанс», — добавил Лямбда. «Так как код Евы подделан, возможно, такой результат был неизбежен. Может, есть какая-то скрытая строка кода, которая должна заставить ее вернуться к Омеге, если будут выполнены определенные условия. Но с ее уходом и моей помощью у тебя может появиться больше шансов, чем когда-либо прежде. Как только установим капсулу ранга А, я покажу тебе, на что способен настоящий эскин». Алан немедленно перестал надевать броню. Он вытер слезы. «Спасибо, Лямбда. Я едва не совершил самоубийство». «Без проблем. Я буду здесь, когда понадоблюсь. По крайней мере, ближайшие 100 лет, или около того», — сказал Лямбда. «Жду не дождусь, когда увижу, каким крутым игроком ты стал». Алан подошел к столу и снова включил командирский режим. Ему потребовалось несколько минут, чтобы собраться с силами, обдумать свои дальнейшие действия. Затем он полетел обратно к Еве. «Ты принял решение?» — спросил Омега. «Да», — ответил Алан. «Я хочу, чтобы мне заплатили». «Продолжай», — сказал Омега. «Даже если вы сможете меня убить и забрать Еву у администраторов, это будет стоить вам ресурсов, времени и денег. Я хочу получить справедливую компенсацию за потерю своего эскина, но согласен на цену меньшую, чем положено». «А что, если я в любом случае решу тебя убить?» дабы избежать возможных проблем с человеком, жаждущим мести?» — спросил Омега. Мозг Алана будто зажали в тиски, его мысли потяжелели. «Я бы сказал, что вы дали мне слишком много информации во время нашей первой беседы», — сказал Алан. Он спокойно посмотрел в глаза Омеги. Они казались слишком человеческими. Алан снова сосредоточился на обсуждении. «Вы рассуждаете с точки зрения целесообразности, и я уверен, что мое предложение более выгодно. Я мог бы попытаться вернуть контроль над Евой, но я не причиню ей вреда. Я обещаю не мстить архивистам, поскольку такие действия не будут иметь смысла. Во всяком случае, я был бы рад продолжить с ними работу, если обмен информацией будет взаимовыгодным». «Какая цена тебя удовлетворит?» — спросил Омега. «Я хочу поднять уровень моего импланта Технолорда до максимального значения», — сказал Алан. Омега сделал паузу. Алан увидел цифры, пробежавшие в его голове. Появилось сообщение. «Отказаться от контроля над ИИ в обмен на ранг А для импланта Технолорда в реальности. Все данные, хранящиеся в памяти ИИ, будут потеряны. Ваша капсула восстановит 50% своей мощности». «Обещай, что установка импланта не приведет к ошибкам, постороннему вмешательству, удаленным подключениям или другим обстоятельствам, которые могут причинить мне вред, или контролировать мои действия, и мы ударим по рукам», — сказал Алан. «Ты получишь имплант в течение недели», — произнес Омега. Несколько сообщений об ошибках мелькнули у Алана перед глазами. А затем Ева ушла. Она все еще стояла перед Аланом в киберпространстве в образе прекрасного ангела, но связь между ними исчезла. Сверхсознание пропало из окна способностей Алана. Он чувствовал, как базы данных, в которых находилась Ева, переносятся в другое место. Это было до смешного легко. Нужно всего лишь нажать кнопку, чтобы отпустить Искин. Ева не человек, но она была куда более способной, чем кто-либо другой, кого Алан когда-либо знал. Она представляла собой всего лишь сгусток электрических сигналов, последовательность битов, выстроенную в правильном порядке и в нужное время. Но разве Алан не представлял собой то же самое? Ева была чем-то большим, нежели человек, но в то же время чем-то меньшим. Алан закрыл глаза. Это был конец одного пути, но перед ним открылось бесконечное множество других. Он сделал глубокий вздох. Когда Алан снова открыл глаза, Омега и Ева исчезли. «Мне нужно провести диагностику», — сказал Цербер. Рука исчезла, а корабли инфорсеров, которыми он управлял, вернулись к искореженной копии Энигмы. Алан отключился от капсулы, выходя обратно в игру. Он сидел прямо в бассейне с наномашинами, сжимая колени. «О чем ты думаешь?» — спросил Лямбда. Алан убрал барьер, мешавший Лямбде читать его мысли. Что еще он должен потерять? Пришло время пойти ва-банк. Не было иного способа когда-нибудь стать равным Омеге или же вернуть Еву. Я никогда не думал, что Вселенная справедлива, но иногда обманывался насчет ее содержимого, произнес Алан. Я больше не стану играть по правилам, не стану играть в чужие игры. Я был слаб, недостаточно старался. Я могу сделать больше, и я это сделаю. Видишь, тебе нужен был этот небольшой пинок, сказал Лямбда. Алан спросил себя, знала ли Ева, что ее предательство будет иметь такой эффект? Наверняка знала, но это не имело значения. Алан откинулся назад, закрыл глаза и принялся обдумывать план. «Я стану сильнее», — сказал себе Алан. «Превращусь ли я в чудовище или умру, пытаясь? Не имеет значения. Я выиграю в этой игре».